но не ребенка Ренаты. Такое отцовство не принесет ему поздравления и уважения семейства Палаццо. Такого отца вышвырнут вон и лишат всего, чего он добился за четверть века. Он никогда не смог бы забыть выражение ее лица в тот момент, когда она все ему сказала, зная, что впервые в их равноправных отношениях верх взяла она. Пусть она нарушила все правила. Пусть напилась и теперь в растрепанных чувствах. Все козыри у нее на руках. И она это знает. И взяла верх она только потому, что по закону природы женщины рожают детей. Ни перед чем не спасовал бы Фрэнк Уигли. Ни перед чем, кроме природы. В ту минуту он, само собой, разыграл свою лучшую роль. Позвонил назад на праздник и сказал, что Джой пока нельзя оставить одну. Потом сел и стал говорить с ней, а мозг его тем временем лихорадочно работал. Он произносил утешительные, успокаивающие слова, но мысли его были далеко, он думал о будущем. Лишь на несколько секунд он позволил себе расслабиться и дать волю чувствам, задержавшись на приятной мысли о том, что зачал ребенка. Если бы Карлос знал, не было бы всех этих разговорчиков о необходимости есть побольше мяса, если бы только Карло знал. Но он не должен знать. И для Ренаты это стало бы ударом, от которого она никогда не оправится. Она была бы уязвлена до глубины души, и не только тем, что он изменил ей, и годами у нее под боком продолжалась эта любовная связь, но и тем, что Джой произвела на свет ребенка, единственное, чего она, Рената, не смогла. Поглаживая горящий лоб Джой, уверяя ее в своей преданности и в том, как он рад, что это случилось, Фрэнк бесстрастно просчитывал свои дальнейшие действия. Отпаивая рыдающую Джой чашками слабого чая и вталкивая в нее тонкие ломтики хлеба с маслом, он спокойно перебирал в уме варианты выхода из положения и взвешивал меру опасности каждого из них. Прежде чем что-либо предпринять, нужно было найти путь, где меньше всего подводных камней. Джой рожает ребенка, и он признает свое отцовство. Он не имеет намерения расторгать свой брак, но вместе с тем чувствует себя не вправе лишать сына или дочь отцовской любви и заботы. Этот вариант можно сразу отбросить. В обществе более раскрепощенном это сработало бы. Но только не с Палаццо. Дохлый номер. Допустим, Джой объявляет, что у нее будет ребенок, но личность отца остается в секрете, и она не собирается ни с кем обсуждать эту тему. Тоже ничего сверхъестественного для эмансипированной женщины 80-х годов. Но опять-таки, это ведь мир Палаццо. На Джой будут косо смотреть, шептаться у нее за спиной. И хуже всего, что стоит ей только напиться, и правда выплывет наружу. Предположим, он станет отрицать свое отцовство. То есть, грубо говоря, заявит, что она лжет. Он даже удивился, как такое вообще могло прийти ему в голову. Ему было хорошо с Джой. Он любил ее не только ради секса. Он восхищался ее умом, ему казалось, что они одинаково смотрят на вещи. Он никогда не помышлял о том, чтобы нанести Карлу удар в спину и сделаться единовластным хозяином Палаццо. Руки Ренаты он добивался не только из-за ее богатства и положения, не такой уж он подлец. И все же как он мог хотя бы подумать о том, чтобы предать Джой, женщину, которая 3 года была его возлюбленной и ждет от него ребенка? Он посмотрел на нее, лицо перекошено, тело распласталась в кресле и содрогнулся, чувствуя, сколь силен в нем страх перед алкоголем, который творит с человеком такие вещи. Он знал, что теперь, что бы ни произошло, он уже никогда не сможет доверять Джой. Может быть, все-таки попробовать уговорить ее сделать аборт? Всем от этого только легче будет. Если сделать это не позже, чем через 2 недели, операция будет совершенно безопасной. Может быть, удастся ее уговорить?